Прочтем слова этой песни отдельно от музыки. Есть пустынный край, безотрадный брег, там на полночи далеко. Солнце летнее на долины там, сквозь туман глядит без лучей. Но века пройдут, и на бедный край доля дивная не зайдет. Там молодой певец в славу родины на золотых струнах запоет. И Людмилу нам с ее витязем от забвения сохранит. Но недолог срок на земле певцу, но недолог срок на земле. Все бессмертные в небесах. Знаете, о ком поет баян? О Пушкине. О Пушкине, чья поэма положена в основу этой гениальной оперы Глинки. Глинка встречался с Пушкиным и незадолго до его гибели обратился к нему с просьбой написать либретто для новой оперы на сюжет Руслана и Людмилы. И Пушкин согласился, но просто не успел выполнить свое обещание. И вот спустя 5 лет после смерти Пушкина Глинка вставляет в свою оперу песню о Пушкине. И как выполнен этот удивительный замысел. Действие происходит на заре русской истории. Это времена Владимира Святого. Это времена Владимира Красное Солнышко. 9 век. И в гриднице Святозара баян поет о том, что в пустынном краю на полночи, в Петербурге, который еще только построят через 9 веков, явится Пушкин. И что Пушкин воспоет Руслана и Людмилу. И при этом баян знает, что Пушкин проживет на свете недолго, и что его ждет бессмертие. Какое гениальное начало оперы! Какой гениальный эпиграф! Пушкин входит в оперу как будущее. Границы времени раздвигаются. Песня охватывает тысячелетия. Баян заглядывает из 9 века в 19-й. И зритель в театре знает, что прорицание баяна верно, что Пушкину суждено бессмертие. Трудно привести лучший пример восторга одного великого художника перед другим, уважение более глубокого. Но Пушкин тоже относился к творчеству Глинки с восторгом не меньшим. Ровно за 2 месяца до того дня, когда Пушкин, смертельно раненый, пал на дуэли с Дантесом, в Петербурге состоялось первое представление оперы Глинки «Иван Сусанин». Это было 27 ноября 1836 года. Сюжет этой оперы присоветовал Глинке Жуковский. Текст писал Егор Розен. Пушкин отношения к созданию оперы не имел. Но, разумеется, присутствовал в театре в день первого представления. Это был великий день, когда рождалась русская национальная опера. Но вот что интересно. Пушкин сидел в 11-м ряду у прохода, и в антрактах, как пишет современник, все интеллигентное общество из первых рядов подходило к Пушкину с похвалою опере Глинки. Почему публика с похвалами Глинки подходила именно к Пушкину? Да потому что Пушкин радовался каждому выдающемуся и даже просто заметному событию в русской культуре. И это было широко известно его современникам. Потому что успех каждого поэта, художника, музыканта, актера Пушкин воспринимал как свой собственный успех, как успех общего дела. Услышав как-то рассказ великого актера Михаила Семеновича Щепкина о его трудной жизни, Пушкин стал уговаривать его приняться за воспоминания. Щепкин ссылался на то, что писать, дескать, трудно, что он не знает даже, как и начать. Тогда Пушкин открыл чистую тетрадь и вписал своей рукой первую фразу. «Я родился в Курской губернии, Обаянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке». Щепкин пошел от этой фразы и написал впоследствии свои интереснейшие записки крепостного актера. Помощь Пушкина молодым литераторам – это особая тема в истории русской культуры. Когда Пушкин познакомился с Гоголем и понял характер его великого таланта, он стал его поощрять, вдохновлять, подарил ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Об этом пишет сам Гоголь. Имя поэта Кольцова было в ту пору еще никому не известно, а Пушкин уже напечатал его стихотворение «Урожай» в своем журнале «Современник». Пушкин напечатал стихотворение Тютчева. Напечатал повесть первого черкесского писателя Султана Казы-Гирея. Напечатал стихи никому неизвестного крепостного поэта Слепушкина. Или вот, скажем, Ершов со своим коньком-горбунком. Как говорят, Пушкин написал первые 4 стиха его сказки, а затем всю ее пересмотрел и исправил. Пушкин выступал в качестве издателя произведений своего друга, сосланного поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера. Его заинтересовали как-то воспоминания Надежды Дуровой, которая участвовала в войнах 1808-1815 годов под именем Корнета Александрова. Пушкин предложил ей издать ее записки и готов был даже сам редактировать их. «Прелесть», — писал он, — «живо, оригинально, слог прекрасный, успех несомнителен». Часть записок Дуровой он поместил в своем журнале. Когда молодой литератор Даль решил приняться за составление толкового словаря русского языка, Пушкин поддержал его. Даль говорил, что именно сближение с Пушкиным утвердило его в этой мысли. Пушкин перечитывал вместе с ним его сборник, пополнял его своими сообщениями. Литератор Петр Киреевский начал собирать русские народные песни. Пушкин послал ему целую тетрадь, 50 песен, записанных им самим в Псковской губернии. За 3 недели до гибели Пушкина к нему постучался 14-летний мальчик по фамилии Облачкин. Он происходил из купеческого сословия. Написав свои первые стихи, Облачкин явился на квартиру поэта и вручил тетрадь повару с просьбой передать Пушкину. Повар сказал, что Пушкин занят, и закрыл дверь. Не успел Облачкин отойти от дома, как повар нагнал его и просил вернуться. И как только мальчик ступил на порог, он услышал: «Василий, это ты?» «Точно так, я». «А господин Облачкин?» «Здесь». «Пожалуйте сюда, пожалуйте», — звал его Пушкин. И Облачкин говорил потом, что за всю его жизнь только один Пушкин принял в его судьбе искреннее участие и желал ему помочь не словом, а делом. Даже детские упражнения Облачкина Пушкин готов был серьезно рассматривать, потому что его интересовало создание богатой и сильной талантами русской литературы. Так и повелось в русской литературе. Один вставал на место другого и продолжал общее дело. В день смерти Пушкина Россия услышала голос молодого поэта, который выразил всеобщую скорбь и обличил толпу придворных ненавистников Пушкина, гонителей русской национальной культуры, направлявших руку Дантеса. Это был Лермонтов. Погиб на дуэли Лермонтов. Белинский дал понять читающей публике всю степень ее утраты и, можно сказать, оплакал раннюю гибель Лермонтова в многочисленных статьях и рецензиях. Умер Гоголь. Тургенев написал статью о нем, за которую был арестован и сослан. Некрасов откликнулся на эту смерть гениальным стихотворением. В конце 40-х годов Некрасов вместе с Панаевым взял в свои руки журнал «Современник», который основал Пушкин. Идейным вождем журнала стал Виссарион Григорьевич Белинский. В «Современнике» объединились лучшие силы русской литературы. В 50-х годах там печатались Тургенев и Лев Толстой, Островский, Гончаров, Григорович, сам Некрасов. Когда в журнал пришли Чернышевский и Добролюбов, часть прежних сотрудников ушла, но очень скоро журнал превратился в центр революционной мысли тогдашней России. В 1861 году от скоротечной чахотки умер Николай Добролюбов. Ему было всего лишь 25 лет. Он умер на руках у Некрасова, в его квартире на Литейном проспекте. За несколько минут до конца Некрасов вышел в другую комнату, и люди, считавшие его человеком холодным, увидели, как он плакал. Рыдая, Некрасов произнес фразу: «Какой светильник разума угас», которая потом вошла в его стихотворение «Памяти Добролюбова».